Мордоний коротко заржал, привлекая внимание Шурасина. «Мы где-то близко. Это здесь меня в прошлый раз выбросило волнами на берег. Поворачиваем вправо», — сказал он. «Как скажешь, друг», — с шоферской интонацией сказал главный магистр Борея и принялся колдовать с амулетом. Снизившись, пикирующая крепость медленно поплыла над вершинами. Лес казался бесконечным. Он тянулся во все стороны, разливаясь от горизонта к горизонту настолько, насколько зачерпывал взгляд. Даже сейчас, при полном безветрии, лес не оставался неподвижным. Он был наполнен шорохами, птичьим пением, отзвуками, скрипами. Казалось, если изо всех сил напрячь слух, то можно различить, как по стволам с невероятным упорством бегут древесные соки. Таня поняла, что не удивилась бы, даже заметь она в развилке вон той огромной ветлы дриаду. «Где-то здесь должна быть поляна. Кажется, от реки я тогда поскакал в ту сторону», — с колебанием сказал кентавр и посмотрел на Урга. Урк раскрутил ключ. Голова ласки сделала два полных оборота, а затем, полыхнув ярко и ало, указала на восток. «У нас будут неприятности», — буркнул Урк. «В самом деле? Ах, пусеньки-ряспусеньки, скажи ключу, что мы об этом и сами знаем», — вежливо посоветовала Ягуня. Шурасина вновь закопошился с амулетом, бормоча заклинания. Пикирующая крепость сделала полукруг и полетела на восток. Она плыла низко, и порой Тане казалось, что они вот-вот начнут цеплять верхушки деревьев. Голова ласки на ключе у Урга издала длинный предупреждающий свист. В ту же минуту Иван заметил в небе над ними белую точку. Ее очертания становились все более определенными, пока, наконец, он не убедился, что перед ним альбатрос. В неподвижности птицы было что-то зловещее. На крепость альбатрос не обратил внимания. Ловя крыльями воздушные потоки, птица зависла над небольшой поляной, на которой стояла покосившаяся бревенчатая избушка. «Это она и есть. Здесь я провел ту ночь, о которой рассказывал», — мрачно произнес Мордоний. Его рука скользнула к колчану и, точно черпая в них уверенность, погладила орлиное оперение стрел. «Что мне делать? Хотите, я обстреляю сторожку сверху? Я знаю пару отличных заклинаний. От нее останется только оплавленная яма», — нетерпеливо предложил Шурасина. «Не стоит. Снижайся», — велел кентавр. «Как? Так сразу? Что-то слишком все просто», — проворчал магистр. Он потянулся к амулету, но в этот момент прозрачный шар на вершине пикирующей башни лопнул со звуком разбившейся лампочки. Оставшись без главного запаса магии, пикирующая крепость вздрогнула и, быстро теряя высоту, рухнула на вершины деревьев в 200 метров от избушки. Удар был такой силы, что мало кто удержался на ногах. Урк перелетел через ограду, едва успев сгруппироваться в невольном кувырке, а Таню швырнула на Ивана, который, стремясь удержать ее от падения, так в нее вцепился, что они упали оба и прокатились по камням. При этом Таня продолжала упорно сжимать контрабас, который, как третий лишний, с энтузиазмом предоставлял Ивану стукаться об его носом. «Шурасина, что ты сделал с башней? Это все из-за тебя. Эй, почему ты не оправдываешься? Не слышу в твоем голосе справедливого негодования», — возмущенно заявила Грабулия Склеппи. Однако магистр Борей воздерживался от замечаний и лишь хрипел, пытаясь выбраться из-под рухнувшего на него кентавра. «Прости, я не сразу разобрался, что к чему. Даже обрадовался, что подо мной что-то мягкое», — сказал Мордоний, поднимаясь на копыта. Упавшая крепость торчала в лесу, целясь в небо покосившейся башней. Пройдут века, она все так же будет стоять здесь, позволяя случайным путникам строить самые невероятные гипотезы на свой счет. Пикирующие крепости, лишившиеся магического кристалла, никогда больше не взлетают. «Теперь борейцы меня точно на голову укоротят, если поймают. Они не поверят, что шар разбил не я», — печально сказал Шурасина. «Если поймают, то да, тебе не поздоровится. Но на твоем месте я боялся бы не борейцев», — заметил Мордоний. Кентавр не отрывал взгляда от покосившейся избушки. За прошедшие годы она еще больше вросла в землю. Трава, Мох и молодые березки нахально забирались на стены, вплоть до провалившейся крыши. Пройдет еще несколько десятилетий, и от избушки останется только сырой остов со слепыми окнами. «Ждите меня здесь, я сейчас», — сказал урк. Он отстегнул меч, плюхнулся на живот, взял нож в зубы и быстро, точно уж, пополз к избушке. Таня смотрела, как шевелится трава там, где проползает урк. Казалось, что по поляне прокатывается волна. Она докатилась до избушки, на минутку задержалась там и отхлынула, покатившись в обратном направлении. «Вот это уровень! Сразу видно паренек из тыра!» — с восхищением сказал Ягуня. «Святая простота! После того, как мы башней провалили тут лес, он хочет остаться незамеченным. Да тут и мертвые встанут!» Скрестив на груди руки, недоверчиво хмыкнул рядовой Гунио. «А вот про мертвых не надо. Прикуси язык», — сказал кентавр. Трава зашевелилась, и вот урк уже вновь стоит рядом. «Внутри темно. Дверь закрыта. В ставне тоже ничего не видно. Вообще избушка выглядит заброшенной», — сообщил он. «Думаешь, там никого нет?» — спросила Таня. «Скорее всего, да. На пороге трава. Дверную ручку затянуло вьюном. Но когда имеешь дело со стихиарием, ведь это ничего не значит?» «Абсолютно ничего», — кивнул Мордоний и, уже не скрываясь, шагнул на поляну. Быстро смеркалось. Всколыхнув застоявшийся воздух, на них дохнул ветер. «Вы ничего не ощущаете? Вроде пованивает чем-то», — подозрительно принюхиваясь, спросил Ягуни. «А ты как хотел. Мы же на диких землях», — ответил урк. Запах разложения усилился. С разных сторон поляны на них надвигались мертвяки. Вывернутые, точно вареные белки глаз, лишенные зрачков, а часто и век, смотрели на них. Не договариваясь, путники сомкнулись спина к спине, приготовившись защищаться. Урк перебросил и Ивану свой меч, себе оставив лук. Шурасинов вцепился в свой амулет. Таня заслонилась контрабасом. Рядовой Гунио просто стиснул кулаки. Мордоний выпустил несколько стрел и ни разу не промазал. Мертвяки надвигались, медленно, но неуклонно. Их становилось все больше. Казалось, лес у поляны кишит ими. Здесь были и довольно свежие, недавние, и такие, плоть на которых висела точно порванная одежда на огородном пугале. От многих осталась лишь истонченная червями слизь, но и она упорно ползла к ним. Тане почудилось даже, что среди них мелькнул тот самый карлик-убийца с шишковатой головой и подтеком засохшей крови на подбородке. Вонь стала совсем тошнотворной. Грабулия склепи, позеленев, старалась дышать через платок, но даже это не спасало. Мертвяки приближались. Видно было, как у некоторых поблескивают зубы в провалах провалившихся щек. Слышно было, как шуршит земля в лесу у поляны. Она расступалась, чавкала, струйки почвы стекали в безымянные могилы. Задевая друг друга отваливающимися руками, мертвяки карабкались уже на пикирующую крепость, недавно оставленную странниками. «Сматываемся! Телепортируем!» — прохрипела грабуля, пытаясь вспомнить заклинание. Шурасина уныло продемонстрировал ей свой амулет. «Видишь между опалами янтарь? А то, что он не светится, видишь? Значит, пространственная магия здесь не действует!» Ягуни выдернул из ножен кинжал. «Нужно очертить защитный круг!» — крикнул он ургу, поспешно начиная вырывать кинжалом траву. «Да бесполезно!» — откликнулся урк. «Почему?» «Обрати внимание на тех тухляков в плащах с пряжками. Готов поручиться, что это настоящие саванты с очень приличным запасом зубов в полотняных мешочках. Ни один магический круг долго не выдержит». Таня заметила, что хаотичная толпа мертвяков не так уж и хаотична, как могло показаться на первый взгляд. Мертвяки были разбиты на 4 больших отряда, во главе которых стояли саванты. Каждый отряд отрезал их со своей стороны поляны, прижимая к избушке,